Факір Буличов. Любимий ученик факіра. События, впоследствии смутившие мирную жизнь города Великий Гусляр, начались, как и положено, буднично. Автобус, шедший в Великий Гусляр от станции Лысый Бор, находился в пути уже полтора часа. Он миновал богатое рыбой озеро Копенгаген, проехал дом отдыха лесных работников, пронесся мимо небольшого потухшего вулкана. Вот-вот должен был открыться за поворотом характерный силуэт старинного города, как автобус затормозил, съехал к обочине и замер, чуть накренившись под сенью могучих сосен и елей. В автобусе люди просыпались, тревожились, будили утреннюю прохладу удивленными голосами. «Что случилось?» – спрашивали они друг у друга и у шофера. «Почему встали? Может, поломка? Неужели авария?» Дремавший у окна молодой человек приятной наружности с небольшими черными усиками над полной верхней губой также раскрыл глаза и несколько удивился, увидев, что еловая лапа залезла в открытое окно автобуса и практически уперлась ему в лицо. «Вылезай!» – донесся до молодого человека скучный голос водителя. «Загорать будем! Говорил же я им! Куда мне на линию без домкрата? Обязательно прокол будет! А мне механик свое! Не будет сегодня прокола, а у домкрата все равно резьба сошла». Молодой человек представил себе домкрат с намертво стертой резьбой и поморщился. У него было сильно развито воображение. Он поднялся и вышел из автобуса. Шофер, окруженный пассажирами, стоял на земле и рассматривал заднее колесо, словно картину Рембрандта. Мерно шумел лес, покачивали гордыми вершинами деревья. Дорога была пустынна. Лето уже вступило в свои права, в кювете цвели одуванчики, и кореглазая девушка в костюме джерси и голубом платочке, присев на пенечек, уже плела венок из желтых цветов. «Или ждать, или в город идти», — сказал шофер. «Может, мимо кто поедет?» — выразил надежду невысокий плотный белобрысый мужчина с редкими блестящими волосами, еле закрывавшими лысину. «Если поедет, мы из города помощь пришлем». Говорил он авторитетно, но с некоторой поспешностью в голосе, что свидетельствовало о мягкости и суетливости характера. Его лицо показалось молодому человеку знакомым, да и сам мужчина, закончив беседу с шофером, обернулся к нему и спросил прямо. «Вот я к вам присматриваюсь с самой станции, а не могу определить. Вы в Гусляр едете?» «Разумеется», — ответил молодой человек. «Разве эта дорога еще куда-нибудь ведет?» «Нет, далее она не ведет. Если не считать проселочных путей к соседним деревням», — ответил плотный блондин. «Значит, я еду в Гусляр», — сказал молодой человек, большой сторонник формальной логики и речи в поступках. «И надолго?» «В отпуск», — сказал молодой человек. «Мне ваше лицо также знакомо». «А на какой улице в Великом Гусляре вы собираетесь остановиться?» «На своей», — сказал молодой человек, показав в улыбке ровные белые зубы, которые особенно ярко выделялись на смуглом, загорелом и несколько изможденном лице. «А точнее, на Пушкинской». «Вот видите!» — обрадовался плотный мужчина и наклонил голову так, что луч солнца отразился от его лысинки, попал в глаз девушке, создававшей венок из одуванчиков, и девушка зажмурилась. «А я что говорил?» Он радовался, как следователь, получивший при допросе упрямого свидетеля очень важные показания. «А в каком доме вы остановитесь?» «В нашем», — сказал молодой человек, отходя к группе людей, изучавших сплюснутую шину. «В 16-м?» «В 16-м». «Я так и думал. Вы будете Григорий Боровков, Ложкин по матери». «Он самый», — ответил молодой человек. «А я Корнелий Удалов», — сказал плотный блондин. — Помните ли вы меня? Я вас в детстве качал на колени. — Помню, — сказал молодой человек. — Ясно помню. И я у вас с колена упал. Вот шрам на переносице. — Ах! — безмерно обрадовался Корнелий Удалов. — Какая встреча! И неужели ты, сорванец, все эти годы о том падении помнил? — Еще бы, — сказал Георгий Боровков. «Меня из-за этого почти незаметного шрама не хотели брать в лесную академию Раджа-йога-гуру Камарасвами, ибо это есть физический недостаток, свидетельствующий о некотором неблагожелательстве богов по отношению к моему сосуду скорби». «Кому?» — спросил Удалов в смятении. «К моему смертному телу, к оболочке, в которой якобы спрятана нетленная идеалистическая сущность. «Ага», — сказал Удалов и решил больше в этот вопрос не углубляться. «И надолго к нам?» «На месяц или меньше», — сказал молодой человек. «Как дела повернутся? Может, вызовут обратно в Москву». «А с колесом-то плохо дело? Запаска есть?» «Без тебя вижу», — ответил шофер с некоторым презрением, глядя на синий костюм, на импортный галстук, повязанный, несмотря на утреннее время и будний день, и на весь изысканный облик молодого человека. «Запаска есть, спрашивают», — вмешался Удалов. «Или тоже на базе оставил?» «Запаска есть. А на что она без домкрата?» «Ни к чему она без домкрата», — подтвердил Удалов и спросил у Боровкова. «А ты за границей был?» «Стажировался», — сказал Боровков. «В порядке научного обмена. Надо будет автобус приподнять, а вы тем временем подмените колесо. Становится жарко, а люди спешат в город». «Ну и подними», — буркнул шофер. «Подниму», — сказал Боровков. «Только прошу вас не терять времени даром». «Давай, давай, шофер», — сказала ветхая бабушка из толпы пассажиров. «Человек тебе помощь предлагает». «И она туда же», — сказал шофер. «Вот ты, бабка, с ним на пару автобусы подымай». Но Боровков буднично снял пиджак, передал его Удалову и обернулся к шоферу с видом человека, который уже собрался работать, а рабочее место оказалось ему неподготовлено. «Ну», — сказал он стальным голосом. Шофер не посмел противоречить такому голосу и поспешил за запаской. «Раступитесь», — строго сказал Удалов. «Разве не видите?» Пассажиры немного подались назад. Шофер с усилием подкатил колесо и брякнул на гравий разводной ключ. «Отвинчивайте», — сказал Боровков. Шофер медленно отвинтил болты, и его губы складывались в ругательное слово, но присутствие пассажирок удерживало. Удалов стоял в виде вешалки, держа пиджак Боровкова на согнутом мизинце и спиною оттесняя тех, кто норовил приблизиться. «А теперь», — сказал Боровков, — «я приподниму автобус, а вы меняйте колесо». Он провел руками под корпусом автобуса, разыскивая место, где можно взяться понадежнее. Затем вцепился в это место тонкими смуглыми пальцами и без натуги приподнял машину. Автобус наклонился вперед, будто ему надо было что-то разглядеть внизу перед собой, и вид у него стал глупый, потому что автобусом так стоять не положено. В толпе ахнули, и все отошли подальше. Только Корнелий Удалов, как причастный к событию, остался вблизи. Шофер был настолько поражен, что мгновенно снял колесо и, ни слова не говоря, подкатил другое и начал надевать его на положенное место. «Тебе не тяжело?» – спросил Удалов Боровкова. «Нет», – ответил тот просто. И Удалов с уважением оглядел племянника своего соседа по дому, дивясь его внешней субтильности. Но тот держал машину так легко, что Удалову подумалось, что, может, автобус и впрямь не такой уж тяжелый, а это лишь сплошная видимость. «Все», — сказал шофер, вытирая со лба пот. «Опускай». И Боровков осторожно поставил задние колеса автобуса на земь. Он даже не вспотел и ничем не показывал усталости. В толпе пассажиров кто-то захлопал в ладоши, а кореглазая девушка, которая кончила плести венок из одуванчиков, подошла к Боровкову и надела венок ему на голову. Боровков не возражал, а Удалов заметил. «Размер маловат». «В самый раз», — возразила девушка. «Я будто заранее знала, что он пригодится». «Пиджачок извольте», — сказал Удалов, но Боровков засмущался, отверг помощь Корнелия Ивановича, сам натянул пиджак, одарил девушку белозубой улыбкой и, почесав свои черные усики, поднялся в автобус на свое место. Шофер мрачно молчал, потому что не знал, объяснять ли на базе, как автобус голыми руками поднимал незнакомый молодой человек, или правдивее будет сказать, что выпросил домкрат у проезжего МАЗа. А Удалов сидел на два сиденья впереди Боровкова и всю дорогу до города оборачивался, улыбался молодому человеку, подмигивал и уже на въезде в город не выдержал и спросил. «Ты штангой занимался?» «Нет», — скромно ответил Боровков, — «это неиспользованные резервы тела». По Пушкинской они до самого дома шли вместе. Удалов лучше поговорил бы с Боровковым о дальних странах и местах, но Боровков сам все задавал вопросы о родственниках и знакомых. Удалову хотелось вставить что-нибудь серьезное, чтобы и себя показать в выгодном свете. Он заикнулся было о том, что в Гусляре побывали пришельцы из космоса, но Боровков ответил. Я этим не интересуюсь». «А как же?» — спросил тогда Удалов. «Загадочные строения древности, в том числе пирамида Хеопса и Баальбекская веранда». «Все веранды — дело рук человека», — отрезал Боровков. «Иного пути нет. Человек — это звучит гордо». «Горький», — подсказал Удалов. «Старуха из Иргиль». Он все поглядывал на два боровковских заграничных чемодана с личными вещами и подарками для родственников. Если бы он не видел физических достижений соседа, наверняка предложил бы свою помощь. Но теперь предлагать было все равно, что над собой насмехаться. Вечером Николай Ложкин, боровковский дядя по материнской линии, заглянул к Удалову и пригласил его вместе с женой Ксенией провести вечер в приятной компании по поводу приезда в отпуск племянника Георгия. Ксения, которая уже была наслышана от Удалова о способностях молодого человека, собралась так быстро, что они через 5 минут уже находились в Ложкинской столовой, бывшей заодно и кабинетом. Там располагались аквариумы, клетки с певчими птицами и книжные полки. За столом собрался узкий круг друзей и соседей Ложкиных. Старуха Ложкина расщедрилась по этому случаю настойкой, которую берегла к Октябрьским, потому что... А это и сказал в своей застольной речи сам Ложкин, молодые люди редко вспоминают о стариках, ибо живут своей занятой и посторонней жизнью. И в этом свете знаменательно возвращение Гарика, то есть Георгия, к своему дяде и тете, когда он мог выбрать любой санаторий или дом отдыха на Кавказском берегу или на Золотых песках. Все аплодировали, а потом Удалов тоже произнес тост. Он сказал... «Наша молодежь разлетается из родного гнезда кто куда, как перелетные птицы. У меня вот тоже подрастают Максимка и дочка, тоже оперятся и улетят. Туда им и дорога, широкая дорога открыта нашим прелестным птицам. Но если уж они залетят обратно, то мы просто поражаемся, какими сильными и здоровыми мы их воспитали». И он показал пальцем на смущенного и скромного сидящего во главе стола Георгия Боровкова. «Так поднимем же этот тост», — закончил свою речь Корнелий, «за нашего родного богатыря, который сегодня на моих глазах вознес автобус с пассажирами и держал его в руках до тех пор, пока не был завершен текущий ремонт. Ура!» Многие ничего не поняли. Кто понял, не поверил. А сам Боровков попросил слова. «Конечно, мне лестно. Однако я должен внести уточнение. Во-первых, я автобус на руки не брал, а только приподнял его, что при определенной тренировке может сделать каждый. Во-вторых, в автобусе не было пассажиров, поскольку они стояли в стороне, так как я не стал бы рисковать человеческим здоровьем». Соседям и родственникам приятно было смотреть на недавнего подростка, который бегал по двору, купался в реке, а теперь по получении образования и заграничной командировки, не потеряв скромности, вернулся в родные пенаты. «А по какой специальности ты там стажировался?» — спросил усатый Грубин, сосед снизу, когда принялись за чай с пирогом. «Мне, — ответил Боровков, — в дружественной Индии была предоставлена возможность пробыть 2 года на обучении у одного известного факира, отшельника и йога Гуру Кумарасвами». «Ну и как ты там? Показал себя?» «Я старался, — скромно ответил Гарик, — не уронить достоинства». «Не скромничай, — вставил Корнелий Удалов. — Небось, был самым выдающимся среди учеников». «Нет, были и более выдающиеся», — сказал Боровков. «Хотя гуру иногда называл меня своим любимым учеником. Может, потому что у меня неплохое общее образование». «А как там с питанием?» — поинтересовалась Ксения Удалова. «Мы питались молоком и овощами. Я с тех пор не потребляю мясо». «Это правильно», — сказала Ксения. «Я тоже не потребляю мясо. Для диеты». Боровков вежливо промолчал и потом обернулся к Удалову, который задал ему следующий вопрос. «Вот у нас в прессе дискуссия была. Хорошо это йоги или мистика?» «Мистики на свете не существует», — ответил Боровков. «Весь вопрос в мобилизации ресурсов человеческого тела. Опасно, когда этим занимаются шарлатаны и невежды. Но глубокие корни народной мудрости, имеющие начало в Ригведе, требуют углубленного изучения». И после этого Гарик с выражением прочитал на древнем индийском языке несколько строф из поэмы Махабхарата. «А на голове ты стоять умеешь?» — спросил неугомонный Корнелий. «А как же? Даже удивился Гарик и тут же, легонько опершись ладонями о край стола, подкинул кверху ноги, встал на голову, уперев подошву в потолок, и дальнейшую беседу со своими ближними вел в таком вот неудобном для простого человека положении. «Ну, это все понятно. Это мы читали», — сказал Грубин, глядя на Боровкова наискосок. «А какая польза от твоих знаний для народного хозяйства?» «Этот вопрос мы сейчас исследуем», — ответил Боровков, сложил губы трубочкой и отпил из своей чашки без помощи рук. Потом отпустил одну руку, потянулся к вазончику с черешней и взял ягоду. «Возможности открываются значительные. Маленький пример, который я продемонстрировал сегодня на глазах товарища Корнелия Ивановича, тому доказательство. Каждый может внутренне мобилизоваться и сделать то, что считается не по силу человеку». «Это он о том, как автобус поднял», — напомнил Удалов. И все согласно закивали головами. «Ты бы перевернулся, Гарик, и сел», — сказала старуха Ложкина. «Кровь в голову прильет». «Спасибо, я постою», — сказал Гарик. Общая беседа продолжалась, и постепенно все привыкли к тому, что Боровков пребывает в иной, чем остальные, позе. Он рассказывал о социальных контрастах в Индии, о тамошней жизни, о культурных памятниках, о гипнозе, хатха-йоге и раджа-йоге. И разошлись гости поздно, очень довольные. А на следующее утро Боровков вышел на двор погулять уже в ковбойке и джинсах и оттого казался своим, гуслярским. Удалов, собираясь на службу, выглянул из окна, увидел, как Боровков делает движение руками и вышел. «Доброе утро, Гарик», — сказал он, присев на лавочку. «Что делаешь?» «Доброе утро», — ответил Боровков. «Тренирую мысль и пальцы. Нужно все время тренироваться, как исполнитель на музыкальных инструментах, иначе мышцы потеряют форму». «Это правильно», — согласился Удалов. «Я тебя вот о чем хотел спросить. Мне приходилось читать, что некоторые факиры в Индии умеют укрощать диких кобр звуками мелодии на дудке. Как ты на основании своего опыта полагаешь, они это в самом деле делают или обманывают?» Наверное, он мог бы придумать вопрос получше, поумнее, но спросить чего-нибудь хотелось, вот и сказал первое, что на ум пришло. И не спроси он про змей, может, все бы и обошлось. «Есть мнение, что кобры в самом деле гипнотизируются звуком музыки», ответил с готовностью Боровков, «но у них чаще всего вырывают ядовитые зубы». «Не приходилось мне кобру видеть», сказал Удалов, заглаживая белесые волосики на лысину. «Она внушительного размера». «Да, вот такая», — сказал Боровков и наморщил лоб. Он помолчал с полминуты или минуту, а потом Удалов увидел, как на песочке в метре от них появилась свернутая в кольцо большая змея. Змея развернулась и подняла голову, раздувая шею. А Удалов подобрал ноги на скамью и поинтересовался. «А не укусит?» «Нет, Корнелий Иванович», — сказал молодой человек. «Змея воображаемая. Я же вчера рассказывал». Кобра тем временем подползла ближе. Боровков извлек из кармана джинсов небольшую дудочку, приставил к губам и воспроизвел на ней незнакомую простую мелодию, отчего змея прекратила ползание, повыше подняла голову и начала раскачиваться в такт музыки. «А это тоже мне кажется?» — спросил Удалов. Боровков, не переставая играть, кивнул. Но тут пошла с авоськой через двор гражданка Гаврилова из соседнего флигеля. «Змея!» — закричала она страшным голосом и бросилась бежать. Змея испугалась ее крика и поползла к кустам сирени, чтобы в них спрятаться. «Ты ее исчезни!» — сказал Удалов Буравкову, не спуская ног. Тот согласился, отнял от губ дудочку, провел ею в воздухе. Змея растаяла, и вся уже скрылась, но Удалов не мог сказать, вообще она исчезла или в кустах. «Неудобно получилось», — сказал Гарик, почесывая усики. «Женщину испугали». «Да, неловко. Но ведь это видимость». «Видимость», — согласился Боровков. «Хотите, Корнелий Иванович, я вас провожу немного, а сам по городу прогуляюсь». «Правильно», — сказал Удалов. «Я только портфель возьму». Они пошли рядышком по утренним улицам. Удалов задавал вопросы, а Гарик с готовностью отвечал. «А этот гипноз на многих людей действует?» «Почти на всех». «А если много людей?» «Тоже действует. Я же рассказывал». «Послушай», — пришла неожиданная мысль в голову Удалову. «А с автобусом там тоже гипноз был?» «Ну что вы», — сказал Гарик. «Колесо же поменяли. «Правильно, колесо поменяли». Удалов задумался. «Скажи, Гарик», — спросил он, — «а ту видимость использовать можно?» «Как?» «Ну, допустим, в военных условиях, с целью маскировки, ты внушаешь фашистам, что перед ними непроходимая река. Они отступают, а на самом деле перед ними мирный город». «Теоретически возможно, но только чтобы фашистов загипнотизировать, надо обязательно к ним приблизиться». «Другое предложение сделаю. В театре. Видимый эффект. Ты гипнотизируешь зрителей, и им кажется, что буря на сцене самая настоящая, даже дождь идет. Все как будто мокрые сидят». «Это можно», — согласился Буравков. «Или еще». Тут уж Удалов ближе подошел к производственным проблемам. «Мне дом сдавать надо, а у меня недоделки. Подходит приемочная комиссия, а ты их для меня гипнотизируешь, и кажется им, что дом, ну, просто импортный». «Дом — это много, большой формат», — сказал любимый ученик Факира. «Мой учитель когда-то смог воссоздать Тадж-Махал, великий памятник прошлого Индии. Но это было дикое напряжение ума и души. Он до сих пор не совсем пришел в себя. А нам, ученикам, можно материализовать вещи не больше метра в диаметре». «Любопытно», — с сомнением сказал Удалов. «Но я пошутил. Я никого в заблуждение вводить не намерен. Это мы оставим для очковтирателей». «А я бы...» — мягко поддержал его Боровков. «Даже при всем к вам уважении, помощь в таком деле не хотел бы оказывать». И тут по дороге имел место еще один инцидент, который укрепил веру Удалова в способности Гарика. Навстречу им шел ребенок, весь в слезах и соплях, который громко горевал по поводу утерянного мяча. «Какой у тебя был мяч, мальчик?» — спросил Боровков. «Синий!» И ребенок заплакал пуще прежнего. «Такой?» — спросил Боровков, и, к удивлению мальчика, а также и Удалова, тут же создал синий мяч среднего размера. Мяч подпрыгнул и подкатился мальчику под ноги. «Не тот!» — заплакал мальчик еще громче. «Мой был большой!» «Большой?» — ничуть не растерялся Боровков. «Будет большой!» И тут же в воздухе возник шар размером с 10-килограммовый арбуз. Шар повисел немного и лениво упал на землю. «Такой?» — спросил Боровков ласковым голосом, потому что он любил детей. А Удалов уловил в сообразительных глазенках ребенка лукавство. Глазенки сразу просохли, мальчик решил использовать волшебника. «Мой был больше!» — завопил он. «Мой был с золотыми звездочками! Мой был как дом!» «Я постараюсь», — сказал виновато Боровков. «Но мои возможности ограничены». «Врет, мальчонка!» — сказал Удалов убежденно. «Таких мечей у нас в универмаге никогда не было. Если бы были, знаешь, какая бы очередь стояла. Таких промышленность не выпускает». «А мне папа из Москвы привез», — сказал ребенок трезвым голосом дельца. «Там такие продаются». «Нет», — сказал Удалов. «ГОСТ не позволяет такие большие мечи делать. И таких импортных не завозят. Можно кого-нибудь зашибить невзначай». «Вы так думаете?» — спросил Боровков. «Я, знаете, 2 года был оторван». «Отдай мой мяч!» — скомандовал ребенок. Боровков очень сильно нахмурился, и рядом с мальчиком возник шар даже больше метра в диаметре. Он был синий и переливался золотыми звездочками. «Такой пойдет?» — спросил Боровков. «Такой!» — мальчик смерил мяч взглядом и сказал не очень уверенно. «А мой был больше, и на нем звезд было больше!» «Пойдем, Гарик!» — возмутился Удалов. «Сними с него гипноз, пусть останется без мечей!» «Не надо!» — сказал Боровков, сукоризный посмотрел на мальчика, пытавшегося обхватить мечи, и пошел вслед за Удаловым. «А вот и мой объект», — сказал Корнелий. «Как? Нравится?» Боровков ответил не сразу. Дом, созданный конторой, которой руководил Корнелий Удалов, был далеко не самым красивым в городе. И, наверное, Гарику Боровкову приходилось видеть тщательнее построенные дома как в Бомбее и Дели, так и в Париже и в Москве. Но он был вежлив и потому только вздохнул, а Удалов сказал. «Поставщики замучили. Некачественный материал давали. Ну что с ними поделаешь?» «Да-да, конечно», — согласился Боровков. «Зайдем?» — спросил Удалов. «Зачем?» «Интерьером полюбуешься. Сейчас как раз комиссия придет, сдавать дом будем». Боровков не посмел отказаться и последовал за хитроумным Корнелием Ивановичем, который, конечно, решил использовать его талант в одном сложном деле. «Погляди», — сказал он молодому человеку, вводя его в совмещенный санузел квартиры на первом этаже. Как здесь люди жить будут?» Боровков огляделся. Санузел был похож на настоящий. Все в нем было – и умывальник, и унитаз, и ванна, и кафельная плитка, хоть и неровно положенная. «Чего не хватает?» – спросил Удалов. «Как не хватает?» «Кранов не хватает. Ох ты, голова!» – подсказал Удалов. «Обманули нас поставщики. Заявку, говорят, вовремя не представил. А сейчас комиссия придет. И кто пострадает?» «Пострадает твой сосед и почти родственник Корнелий Удалов. На него всех собак повесят». «Жаль», — с чувством сказал Боровков. «Но ведь еще больше пострадают те, кто здесь будет жить». «Им не так печально», — вздохнул Корнелий Иванович. «Им в конце концов все поставят. И краны, и шпингалеты. Они напишут, поскандалят и поставят им краны. А вот меня уже никто не спасет. Дом комиссия не примет. И прощай, премия. Не о себе пекусь, а о моих сотрудниках. Вот о тех же, например, плиточниках, которые себя не щадя стремились закончить строительство к сроку». Боровков молчал, видимо, более сочувствия жильцам дома, чем Удалову. А Удалов ощущал внутреннее родство с мальчиком, который выпросил у Боровкова мечи. Внешне он лил слезы и метался, но изнутри в нем радовалось ожидание, потому что Боровков был человек мягкий и оттого обреченный на капитуляцию. «Скажи, а для чистоты опыта ты бы смог изобразить водопроводный кран?» – спросил Удалов. «Зачем это?» – ответил вопросом Боровков. «Обманывать ведь никого нельзя. Разве для шутки?» Он глубоко вздохнул, как человек, который делает что-то помимо своей воли, и в том месте, где положено быть крану, возник медный кран в форме рыбки с открытым ртом. Видно, такие краны Боровков видел в Индии. «Нет», — сказал Удалов, совсем как тот мальчик, — «кран не такой. Наши краны попроще, без финтифлюшек, как у твоего дяди, помнишь?» Боровков убрал образ изысканного крана и на его место посадил стандартный образ. Удалов подошел к крану поближе и, опасаясь даже тронуть его пальцем, пристально проверил, прикреплен ли кран к соответствующей трубе. Как он и опасался, кран прикреплен не был, и любой член комиссии углядел бы это сразу. «Нет, ты посмотри вот сюда», — сказал Удалов возмущенным голосом. «Разве так краны делают? Халтурщик ты, Гарик, честное слово. Как вода из него пойдет, если он к трубе не присоединен?» Боровков даже оскорбился. «Как так, вода не пойдет?» И тут же из крана, ни к чему не присоединенного, разбрызгиваясь по раковине, хлынула вода. «Стой!» — крикнул Удалов. «Она же еще не подключена! Дом с сетью не соединен! Ты что, меня под монастырь хочешь подвести?» «Я могу и горячую пустить», — азартно сказал Гарик, и вода помутнела, и от нее пошел пар. «Брось свои гипнотизерские штучки!» — строго сказал Удалов. «Я тебе, как старший товарищ, говорю, закрой воду и оставь кран в покое». И тут в квартиру ворвался молодой человек весь в штукатурке и в сложенной из газеты шляпе, похожей на треуголку полководца Наполеона. «Идут!» — крикнул он сдавленным голосом. «Что будет? Что будет?» «Гарик!» — приказал Удалов. «За мной! Поздно рассуждать! Спасать надо!» И они пошли навстречу комиссии. Комиссия стояла перед домом на площадке, где благоустройство еще не было завершено и рассматривало объект снаружи. Удалов вышел навстречу как радушный хозяин, председатель комиссии Иван Андреевич, человек давно ему знакомый, вредный, придирчивый и вообще непреклонный, протянул Корнелию руку и произнес: «Плохо строишь, неаккуратно». «Это как сказать», — осторожно возразил Удалов, пожимая руку. «Как сказать. Вот Екатерина из райисполкома». Он запнулся и тотчас поправился. «То есть председатель Екатерина Павловна в курсе наших временных затруднений». И он наморщил лоб, изображая работу мысли. «Ты все в комиссии знаешь», — сказал председатель. «Может, только Светлугина не встречался». И он показал Удалову на кореглазую девушку в костюме джерси, ту самую, которая у автобуса сплела венок из одуванчиков и возложила его на голову Боровкову. У девушки была мужественная профессия сантехника. Боровков тоже ее узнал и покраснел, и девушка слегка покраснела, потому что теперь она была при исполнении служебных обязанностей и не хотела, чтобы ей напоминали о романтических движениях души. Она только спросила Гарика: «Вы тоже строитель?» И тот ответил: «Нет, меня товарищ Удалов пригласил осмотреть дом». «Ну, Удалов приподнялся на цыпочки, чтобы дотянуться до уха Боровкова. «Или ты спасешь, или мне, сам понимаешь». Боровков вновь вздохнул, поглядел на кореглазую Ветлугину, потрогал усики и послушно последовал за нею внутрь дома. Удалов решил не отставать от них ни на шаг. Что там другие члены комиссии, если главная опасность – сантехник? Они начали с квартиры, в которой Боровков уже пускал воду. Кран был на месте, но не присоединен к трубе. Девушка опытным взглядом специалиста оценила блеск и чистоту исполнения крана, но тут же подозрительно взглянула в его основание. Удалов ахнул. Боровков понял. Тут же от крана протянулась труба, и сантехник Ветлугина удивленно приподняла брови, похожие на перевернутых чаек, как их рисуют в детском саду. Но придраться было не к чему, и Ветлугина перешла на кухню. Удалов щипнул Боровкова, и Гарик, не отрывая взгляда от Ветлугиной, сотворил кран и там. Так они и переходили из квартиры в квартиру, и везде Боровков гипнотизировал Ветлугину блистающими кранами. А Удалов боялся, что ей захочется проверить, хорошо ли краны действуют, ибо когда ее пальчики провалятся сквозь несуществующие металлические части, получится великий скандал. Но обошлось. Спас Боровков. Ветлугина слишком часто поднимала к нему свой взор, а Боровков слишком часто искал ее взгляда, так что в качестве члена комиссии Ветлугина была почти нейтрализована. Они вышли, наконец, на лестничную площадку последнего этажа и остановились. «У тебя, Ветлугина, все в порядке?» – спросил Иван Андреевич. «Почти», – ответила девушка, глядя на Гарика. «Пронесло», – подумал Удалов. «Замутили мы с Боровковым ее взор». «А почему почти?» – спросил Иван Андреевич. «Кранов нет», – сказала девушка. Эти слова прогрохотали для Удалова, как зловещий гром, и в нем вдруг вскипела ненависть. Тысячи людей по науке поддаются гипнозу, а она, ведьма, не желает поддаваться. «Как нет кранов?» – заспешил с опровержением Удалов. «Вы же видали, все видали, и члены комиссии видали, и лично Иван Андреевич». «Это лишь одна фикция и видимость материализации», – грустно ответила девушка. «И я знаю, чьих рук это дело». Она глядела на Боровкова завороженным взглядом, а тот молчал. «Я знаю, что вот этот товарищ», — продолжала коварная девушка, не сводя с Гарика глаз, — «находился в Индии по научному обмену и научился там гипнозу и факирским фокусам. При мне еще вчера он сделал вид, что поднимает автобус за задние колеса, а это он нас загипнотизировал. И моя бабушка была в гостях у Ложкиных, и там всем казалось, что он целый вечер стоял на голове и пил чай». А Боровков молчал. «Ну, теперь и ты в ней разочаруешься за свой позор», — подумал с надеждой Удалов. Им овладело мстительное чувство. «Он уже погиб, и пускай теперь гибнет весь мир», как примерно рассуждали французские короли эпохи абсолютизма. «Пошли», — сказал сурово Иван Андреевич. «Пошли заново, очковтиратель. Были у меня подозрения, что по тебе ОБХСС плачет. А теперь они, наконец, материализовались». Боровков молчал. «А этого юношу, — продолжал Иван Андреевич, — который за рубежом нахватался чужих для нас веяний, мы тоже призовем к порядку. Выйдите на улицу», — сказал он Боровкову. «И не надейтесь в дом заглядывать». «Правильно», — пролепетала коварная Ветлугина. «А то он снова нас всех загипнотизирует». «Может, и дома не существует? Надо проверить», — сказал Иван Андреевич. «Нет», — сказала Екатерина из райисполкома. «Дом и раньше стоял. Его у нас на глазах строили. А этот молодой человек только вчера к нам явился». Гусляр – город небольшой, и новости в нем распространяются почти мгновенно. Удалов шел в хвосте комиссии. Он чувствовал себя обреченным. Завязывалась неприятность всерайонного масштаба. И он думал, что в его возрасте не поздно начать новую жизнь и устроиться штукатуром, с чего Удалов когда-то и начал свой путь к руководящей работе. Но вот жена... «Показывай ваши воображаемые краны», — сказал Иван Андреевич, входя в квартиру. В санузел Удалов не пошел, остался в комнате, выглянул в окно. Внизу Боровков задумчиво писал что-то веткой по песку. «И зачем я только втянул его в это дело?» — запечалился Удалов, и тут же его мысль перекинулась на то, как хорошо бы жить на свете без женщин. За тонкой стенкой бурлили голоса. Никто из санузла не выходил. Что-то у них там случилось. Удалов сделал два шага и заглянул внутрь через плечо Екатерины из райисполкома. Состав комиссии с громадным трудом разместился в санузле. Ветлугина сидела на краю ванны. Иван Андреевич щупал кран, но его пальцы никуда не проваливались. «Что-то ты путаешь», — сказал Иван Андреевич Ветлугиной. «Все равно одна видимость», — настаивала Ветлугина растерянно, ибо получалось, что она клеветала и Удалова, и Гарика, и всю факирскую науку. «А какая же видимость, если он твердый?» — удивился Иван Андреевич. «Настоящий», — поспешил подтвердить Удалов. «Тогда пускай он скажет, когда и откуда краны получил», — нашлась упрямая Ветлугина. «Пускай по документам проверят». «Детский разговор», — сказал Удалов, к которому вернулось присутствие духа. «Что же я краны на рынке за собственные деньги покупал?» Тут уж терпение покинуло Ивана Андреевича. «Ты, Ветлугина, специалист молодой, и нехорошо тебе начинать трудовой путь с клеветы на наших заслуженных товарищей». И Иван Андреевич показал размашистым жестом на голову Удалова, которая высовывалась из-за плеча Екатерины. «Правильно, Иван Андреевич!» Без зазрения совести присоединился к его мнению Удалов. «Мы работаем, вы работаете, все стараются, а некоторые граждане занимаются распространением непроверенных слухов». Ветлугина Пунцовая выбежала из санузла, и Корнелиев возблагодарил судьбу за то, что Боровков на улице и ничего не видит. Его мягкое сердце ни за что бы не выдержало этого зрелища. Удалов поспешил увести комиссию. В таких острых ситуациях никогда не знаешь, чем может обернуться дело через 5 минут. И в последний момент впрямь все чуть не погубило излишнее старание Боровкова, ибо Иван Андреевич машинально повернул кран, и из него хлынула струя горячей воды. Иван Андреевич кран, конечно, тут же закрыл, вышел из комнаты, а на лестнице вдруг остановился и спросил с некоторым удивлением. «А что, и вода уже подключена?» «Нет, это пробы. В трубах осталось». Удалов смотрел на председателя наивно и чисто. «А почему горячая?» — спросил председатель. «Горячая? Она была горячая?» «Горячая», — подтвердила Екатерина из райисполкома. «Я сама наблюдала». «Значит, на солнце нагрелась, под крышей». Иван Андреевич поглядел на Удалова с некоторым обалдением во взоре, потом махнул рукой, проворчал. «Одни факиры собрались». И как раз тут они вышли из подъезда и увидели рыдающие на плече у Буравкова сантехника Ветлугину. «Пошли», — сказал Иван Андреевич, — «в контору. Акт будем составлять. Екатерина Павловна, позови Ветлугину. Кричать все мастера, от критики в слезы». Когда все бумаги были разложены, и Екатерина, у нее был лучший почерк, начала заполнять первый бланк, Корнелий Иванович вдруг забеспокоился, извинился и выбежал к Гарику. «Но краны-то останутся?» — спросил он. «Краны никуда не исчезнут. Признайся, это не гипноз». «Краны останутся. Нужно же жильцам воду пить и мыться. А то с вашей, Корнелий Иванович, заботой им пришлось бы с ведрами за водой бегать». «Ага. Значит, краны настоящие?» «Самые настоящие». «А откуда они взялись? Может, это идеализм?» «Ничего подобного», — возразил Боровков. «Никакого идеализма. Просто надо в народной мудрости искать и находить рациональное зерно». «А если материализм, то откуда металл взялся? Где закон сохранения вещества? А ты уверен, что краны не ворованные, что ты их силой воли из готового дома сюда не перенес?» «Уверен», — ответил Боровков. — Не перенес. Сколько металла пошло на краны, столько металла исчезло из недр земли. Ни больше, ни меньше. — А ты... В глазенках Удалова опять появился мальчишеский блеск. Ему хотелось еще один мяч, побольше прежнего. — Ты все-таки дом можешь сотворить? — Говорил уже, не могу. Мой учитель-гуру Камарасвами один раз смог, но потом лежал в прострации 4 года и почти не дышал. — И большой дом? «Договорил же. Гробницу, Тадж-Махал, в городе Агре». Ветерок налетел с реки и растрепал реденькие волосы Удалова. Тот полез в карман за расческой. «А Ветлугиной ты признался?» «Нет, я ее разубедил. Я сказал, что умею тяжести поднимать, на голове стоять, на гвоздях спать, на никакой материализации. И рассудительно заключил. Да и вообще я ей понравился не за это». «Конечно, не за это», — согласился Удалов. «За это ты ей вовсе не понравился. потому что она девушка принципиальная. Значит, надеяться на тебя в будущем не следует?» «Ни в коем случае». «Ну и на том спасибо, что для меня сделал. Куда же я расческу задевал?» И тут же в руке удалого обнаружилась расческа из черепахового панциря. «Это вам на память», — сказал Гарик, усаживаясь на бетонную трубу. Ему предстояло долго еще здесь торчать в ожидании Танечки Ветлугиной. «Спасибо», — сказал удалов, причесался, привел лысину в официальный вид и пошел к конторе. Великий гусляр. Продолжение следует. Читал Чейз.